Глава 6. Взбаламученное болото. Смерть Макова вызвала в столице очередную волну пересудов. 1 марта днем в Петропавловском соборе состоялась панихида по умершему 27 февраля бывшему канцлеру Горчакову в присутствии императора. Благово по должности обязан был на ней присутствовать. В парадном мундире с черным крепом на рукаве он обошел несколько знакомых семейств — Новосильцевых, Глинку Маврина, Волковых. Все говорили только о Макове. Несчастный канцлер, всеми забытый, никого больше не интересовал, а тут такое событие. Павел Афанасьевич внимательно выслушивал сплетни. Он знал, что в расследовании все может пригодиться. Оказалось, например, что смерть бывшего министра уже успела породить скандал. Лев Савич до последнего оставался членом Государственного совета. Председатель его, великий князь Михаил Николаевич, письменно запросил обер-прокурора Синода Победоносцева, должно ли оказывать покойному какие-либо почести. Тот немедля и категорично ответил запиской, что никаких. На что же рассчитывать самоубийце и взяточнику? Такое же мнение устно высказал и государь, тогда еще неизвещенный, что Маков ушел из жизни не по своей воле. Однако помощник статс-секретаря Гартман по собственной инициативе разослал всем членам совета повестки на панихиду по их товарищу. Пришлось Половцову, как секретарю, отменять эти повестки и отчитывать своего излишне ретивого подчиненного. Общество немало не сомневалось, что Маков застрелился, спасаясь от надвигающегося ареста и позора. Слухи о его огромных растратах в бытность министром все множились. Назывались уже баснословные суммы. Кроме казнократства, покойнику приписывали еще и многочисленные взятки со старообрядцев запрещенных толков. Вечером 2 марта Плеве вызвал к себе Благово и передал ему собственноручную записку государя, адресованную княгине Юрьевской. В ней Александр Александрович повелевал безутешной вдове немедленно вернуть в Россию украденный ею дипломатический документ, а также ответить на все вопросы статского советника Благово, которые тот сочтет необходимым задать. Вместе с запиской Плеве вручил Павлу Афанасьевичу заграничный паспорт и билет до Парижа. Вячеслав Константинович, в соборе давеча много говорили о маковском казнократстве. Насколько эти слухи справедливы? Его действительно ожидал арест? Со дня на день. Вы знакомы с тайным советником Перфильевым? Это со Степой? Лично, слава богу, нет, но говорят о нем исключительно плохое. Степан Степанович действительно легендарный мошенник. Он друг покойного и был при Макове министре, директором канцелярии МВД. Основные хищения совершались именно там. Достоверно установлена пропажа 380 тысяч рублей. Перфильев воровал и делился с Маковым, а тот его прикрывал. Следователь уже получил ордер на арест Левы, как вдруг такое дело. Со смертью Макова расследование о хищениях прекратится? Оно стало невозможным. Перфильев валит все на министра, а того уже не спросишь. Стало быть, Степан Степанович много выиграл от смерти Макова. Плеве вскинул голову. — Вы полагаете? — Старая истина. Ищи, кому выгодно. — Хм, об этом я не подумал. Еще одна версия ничуть не хуже прочих. От такого подлеца всего можно ожидать. Когда Макова в 80-м году заменил Ларис Меликов, Юрьевская уговорила государя создать специально для него Министерство почты и телеграфов. Уходя, Лева взял друга Степу с собой и назначил его директором почтового департамента. Перфильев в этом качестве имел отношение к перлюстрации? Нет, это противоправил. Работа черных кабинетов — важнейшая государственная тайна. Официально их не существует. По всей империи таких кабинетов лишь 9. Здесь, в столице, а также в Москве, Варшаве, Киеве, Харькове, Тифлиси, Вильно, Бресте и Одессе. Здешние перлюстрации заведует петербургский почтдиректор-тайный советник Шор, Владимир Федорович. Очень важная персона. Каждое утро он особым курьером в двойных конвертах пересылает выписки из вскрытой корреспонденции лично министру внутренних дел. И никому более. Я и даже Оржевский не допущены к этим вопросам. Откуда же тогда в тайнике у Макова взялись украденные письма? Он уже 3 года как не министр внутренних дел. А найденная мною корреспонденция — полуторагодовой давности. Нынешний порядок ввел нынешний государь. При его августейшем родителе Маков, как почтовый министр, ведал в том числе и перлюстрации. На этом, кстати, он и погорел. Да, я тоже такое слышал. Рассказывали, что он принес новому императору целую связку чужих писем, желая тем ему услужить. Его величество, напротив, разгневались, и Маков был отставлен, а министерство его ликвидировано. Правда, перлюстрация, как таковая, сохранилась. Его величество понимает ее необходимость для охранения государства. Просто она стала менее доступна для всяких проходимцев. Факт вскрытия частной корреспонденции не радует государя. Но он согласен, что в интересах безопасности не до чистоплюйства. В прошлом году ассигнования на перлюстрацию увеличены вдвое против прежнего. Граф Толстой время от времени представляет на прочтение его величеству выписки из писем, но лишь политического характера. Александр II, наоборот, требовал сплетен. И все-таки не складывается, Вячеслав Константинович. Маков отставлен от почтового министерства 16 марта 1881 года, а 2 из 3 обнаруженных у него писем датированы 82-м годом, когда Лев Савич уже дремал в Государственном совете. Кто-то продолжал снабжать своего уже бывшего начальника чужой корреспонденцией. Это точно не Шор. Он держится за свое место зубами. По секретной росписи расходам ему полагается усиленный оклад жалования. Кто-то из чиновников помельче. Видимо, еще в бытность Макова почтовым министром они сколотили на паях предприятие по краже секретов. Потом шантажировали людей. И этим зарабатывали. А Леве ходила такая слава. И даже уйдя в госсовет, Маков, получается, сохранил возможность читать чужие письма. Но ничего, мы отыщем того, кто ему помогал. Штат петербургского черного кабинета всего 14 человек. Не спрячется. Благово собирался уже откланяться. Утром ему ехать в Париж. Но Плеве все не отпускал его. Он ходил по кабинету в некотором смущении, словно не решался заговорить. Статский советник вопросительно взглянул на начальство. «Что-нибудь еще, Вячеслав Константинович?» «Да, меня попросил об этом граф Толстой, а его, в свою очередь, граф Воронцов-Дашков. Вам нужно встретиться с тайным советником Риммером и получить от него некоторые инструкции». «Нет, я неверно выразился. Не инструкции, а сведения. Нет, опять не то». Благово недоуменно молчал. «Кто такой этот Риммер? И что это за сведения, которые оказываются на поверку инструкциями? Последние принято получать лишь от начальства, а не от посторонних тайных советников». Плеве потер в раздражении лоб. «Черт, как же правильно назвать? Одним словом, Карл Карлович Риммер. Влиятельная фигура, близко стоящая к государю. Уф, ну, если не к самому его величеству, то к людям его окружающим. В первую очередь к Победоносцеву и Воронцову-Дашкову. Эти двое сейчас заправляют всем в империи. И именно Риммер придумал священную дружину. Идея, хотя и неудачная, зато патриотичная. Я вижу, вы не согласны, но не спорьте, пожалуйста, так вот. Поскольку ваше расследование касается этой организации, вам и следует встретиться с Карлом Карловичем. Вы получите важные сведения из первых рук, а заодно и некоторые советы о том, как надо вести это дело. — Позвольте уточнить, ваше превосходительство, — перешел на официальный тон Благово. — В какой мере я должен считать эти советы приказаниями? И как лицо, постороннее вертикали полицейской власти, может руководить моими действиями при наличии высочайшего повеления? Я понимаю ваше раздражение, Павел Афанасьевич. Мне самому это не нравится. Но имеется приказ министра, увидеться вам с Риммером и получить от него указания о рамках расследования. Кто он вообще такой? Никогда не слышал этой фамилии. Тайный советник Риммер состоит членом Совета министра внутренних дел. Министерские советы в императорской России – коллегиальные консультативные органы при министрах. Насколько я извещен, служба его протекала сначала в МИДе, потом по нашему ведомству. Чем он там занимался, точно не скажу. Но трется он точно в очень высоких сферах. Близкими конфидентами Риммера являются генерал Богданович и князь Владимир Мещерский. Дальнейшее, полагаю, можно не объяснять. Благово нахмурился. Действительно, дальше можно не объяснять. Генерал Богданович состоял в том же совете МВД, а еще являлся старостой Казанского собора. В таковом качестве он стремился залезть в любую щель, где только пахло рублем. Средства генерал не стеснялся и был поэтому неприходящим героем скандалов, грязных интриг и махинаций. Салон генеральши Богданович стал главным в столице центром по производству сплетен. Порядочные люди сторонились славной семейки, как чумы. Проходимцы всех мастей наоборот. Всегда находили здесь радушный прием. Еще хлеще был второй конфидент Риммера, князь Мещерский. Происхождением из старинного славного рода он опозорил фамилию непередаваемой мерзостью характера. Мужеложец, не скрывающий своих противоестественных наклонностей, он издавал на казенные средства журнал «Гражданин». Это весьма обыденное и вполне приличное занятие князь сделал доходным ремеслом. Сановники из числа нетвердых заискивали перед ним и платили большие суммы за хвалебные в свой адрес статейки. Оппоненты же делались через журнал, жертвами публичного доносительства. Сила князя заключалась в его покойной сестре Марии. 15 лет назад нынешний император, а тогда еще наследник, влюбился в юную красивую фрейлину Мари Мещерскую и совсем потерял голову. Как раз в это время на самом верху решался вопрос о его женитьбе на датской принцессе Дагмар, доставшейся цесаревичу по наследству от умершего старшего брата. Александр Александрович пришел к отцу и заявил, что не хочет жениться на датчанке. И наследником престола тоже быть не хочет. Он любит Мари, любит больше всего на свете и желает жениться на ней и жить частным человеком. Император долго не мог понять, о чем ему говорит срывающимся голосом новый наследник. А когда понял, беседа их завершилась очень быстро. Александр II просто наорал на сына и выгнал его вон. Сказал: «Женишься, как велю. Думаешь, я бы не хотел жить счастливо с любимой женщиной, частным человеком? А кто крест нести будет? Крест правителя огромный, нищий, всегда готовый взорваться страны. Крест человека, отвечающего за эту грозную страну перед Богом. Ох, как он тяжел! Мне уж недолго осталось, на том свете отдохну. Тогда ты сядешь на мое место и поймешь. Иди, у нас царей нет права на личную жизнь. Смирись». И Саша смирился. Он был послушным сыном. Женился на Дагмар, сейчас это русская императрица Мария Федоровна. Живет августейшее семейство душа в душу, подавая всем пример для подражания. Прекрасная Мария вышла замуж в том же 1868 году за миллионщика Демидова и через год умерла родами. Александр Александрович до сих пор, говорят, хранит на дне своего сердца память о ней. И хотя он счастлив в браке и, в отличие от своих блудливых отца и деда, не ходит на сторону, первая любовь свята. Поэтому Владимир Мещерский, сколь бы гнусен лично он ни был, находится под высочайшим покровительством и может себе позволить все, что угодно. И позволяет. Благово не видел ничего предусудительного в издании за казенные деньги патриотического журнала. Надобно бороться за умы, иначе все профурсим. Вот только человек, которому власть доверяет столь деликатное дело, должен быть чист. А на Вова Мещерского вот опять уголовное дело завели по обвинению в непристойной связи с трубачом московского полка. Какой уж тут патриотизм! Итак, приятель двух негодяев, и при этом посланник всесильного министра двора желает с ним побеседовать и передать ряд советов, точнее, приказаний. А министр внутренних дел и директор департамента, непосредственные начальники Благово, не сочли возможным отстоять законный ход расследования. Передали статского советника в чужие, при этом весьма грязные руки, и умыли свои. Что ж, придется встречаться, а там поглядим. Как оказалось, тайный советник Риммер уже подошел и дожидался в секретарской, пока Плеве обработает своего вице-директора. Вячеслав Константинович лично открыл дверь, впустил гостя, а сам вышел, сказав: «Я на 10 минут схожу к телеграфистам». Карл Карлович Риммер оказался низеньким, сухеньким мужчиной, 10 примерно годами старше Благово. Бритое надменное лицо, взгляд умный, злой и, так сказать, сыновитый. Достоевский написал про таких: «болезненное высокомерие». Тайный советник с порога пытался обозначить, кто тут главный. «Господин Благово, вам передали о директивности нашей беседы?» Статский советник молча с достоинством кивнул. Глаза Риммера сделались еще злее. «Вам, как я вижу, это не нравится. Угодно формализоваться?» «Формализоваться — обижаться». «Поглядим, как дальше пойдет», — небрежно ответил Благово. Риммер прошелся в задумчивости по кабинету и как бы невзначай сел за директорский стол. Павел Афанасьевич иронично хмыкнул и уселся в кресло напротив, положа ногу на ногу. Несколько секунд тайный советник смотрел на Статского, словно решая, как ему вести себя далее. Потом резко спросил: «Быть может, вас поменять и по этому делу, и вообще по должности? Строптивый уж очень». «Попробуйте. За место я не держусь. Решать о моей должности, правда, не вам, любезный. На то соответствующие люди есть». «Вы и вправду такой незаменимый?» «Спросите у начальства». «Да уже спросил. Говорят, кроме вас никто более не справится. А насчет соответствующих людей, так именно они меня и прислали. Они и решают, в том числе на основе моих рекомендаций. Так что учтите, господин статский советник, если вы мне не угодите, решение придет очень быстро». «Вот уж что я совершенно не намерен делать, так это угождать вам. Говорите дело, у меня мало времени. А что там потом, решат на Ареопаге. И будут ли при этом учтены ваши рекомендации, мы узнаем позже». «Не понимаю вашего упрямства», — в крайнем раздражении проговорил Риммер. «Вам должны были сообщить, что я уполномочен давать вам любые указания». «Эко хватил», — присвистнул Благово. «Любых указаний мне, столбовому дворянину, не может давать никто, даже государь, а уж тем более не таинственные посланники с загадочных верхов. Вы дело-то говорить будете? Иначе я сейчас откланяюсь. Чаю надо купить дорогу с бубликами. А если тон мой не нравится, так пойдите вон, жалуйтесь кому хотите». Риммер пожевал молча губами, разглядывая дерзкого собеседника. Тот сидел совершенно равнодушный. Было видно, что ему действительно наплевать на все угрозы. «Ну хорошо, я действительно доложу в инстанциях о вашем поведении. Но пока попробуем продолжить беседу. Как вам видится ее продолжение?» «Вы вежливо, без угроз и зубовного скрежета, излагаете мне то, что хотите изложить. Я столь же вежливо вас выслушиваю. Будь мне что-то не понравится в ваших, как вы их называете, инструкциях, я сношусь со своим начальством, выполняют ли мне их. Ежели что-то не понравится очень, выполнять не буду, кто бы ни приказал». «Тогда вам придется покинуть службу». «Безусловно», — согласился Благово. «Поеду в Маринбад почки лечить». «Хорошо. Попробуем сойтись на вашей платформе», — миролюбиво кивнул Риммер. «Я, с вашего разрешения, начну с разъяснения моего в этом деле участия». «Сделайте одолжение». «Начатое вами, господин Благово, расследование убийства Макова выводит вас на недавно закрытую священную дружину. Так? Так. Дело в том, что мы с графом Владимиром Илларионовичем Воронцовым-Дашковым являемся ее, так сказать, изобретателями. Сомнительные лавры, — хмыкнул статский советник. Не торопитесь. Сама идея была верной. Лечи подобное подобным. Террористы не стесняются стрелять из-за угла или взрывать из-под тишка динамитом. А полиция все законы перечитывает, как бы чего не нарушить. Из-за этого и не уберегли помазанника Божья Александра Освободителя. Не согласны? По совести, в ваших словах есть доля правды. Успешно бороться с людьми, не имеющими никаких принципов, можно только, имея очень широкий инструментарий. Это давняя моральная проблема всех порядочных правоохранителей. Где остановиться, какой ценой ты готов получить результат? Вот видите, мы кое в чем и очень важном уже сошлись, — обрадовался Ример. Сейчас обсудим вопрос, да, может, и обо всем договоримся. Но я продолжу. Собственно, идея создания дружины принадлежит лично мне. Я убедил в правильности ее графа, а тот уже занялся самим созданием тайного общества, с ведома и полного согласия его величества. Там было две главные цели. Первую я вам уже изложил — расширить, как вы изволили выразиться, инструментарий борьбы с террористами. Вторая цель — вовлечь в эту борьбу здоровые силы всего общества, не оставлять ее только одной полиции. Полагаю, и здесь вы со мной согласитесь. Разумеется. Общество, в котором стыдно быть патриотом, но модно либеральным болтуном, обречено на крушение, и никакая полиция его не спасет. Павел Афанасьевич! Ример вскочил с кресла, обежал письменный стол их разделяющий и остановился перед Благово. Это же полное совпадение в главном, в принципах. Я ошибался в вас. Примите мои извинения за тон, в котором я начал беседу. Бог с ним, с тоном. Давайте о деле. Согласитесь, Карл Карлович, что ваши идеи, будучи верными по сути, оказались извращены. Что за сброд вы, простите, набрали для исполнения столь тонких и ответственных задач? Ример вздохнул и сел напротив. Да. Я рансиньирован. Рансиньирован, осведомлен. Это чисто русская беда. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как тараканы из щелей полезли вдруг такие личности, что просто диву даешься. Вроде Рупейта Дубяга. Вроде Рупейта Дубяга. Я встречался с ним один раз, но мне хватило. Этот может и ограбить, и зарезать, а дружина им нужна только для прикрытия. Не исключаю, что Макова застрелил именно он. Поэтому все передаваемые мной инструкции, давайте назовем их просьбами, чтобы вам было легче, сводится лишь к одному — действовать деликатно. В составе священной дружины состояло немало благородных людей с честными намерениями, ну, взять хотя бы композитора Чайковского. Нельзя их отталкивать. Второй раз таковых уже не собрать, если сейчас публично раскрыть имевшиеся в практике перекосы. Ведь цели проекта были исключительно патриотическими. Защитить жизнь нашего обожаемого монарха. Кто под этим не подпишется? Только негодяи. То есть мы с вами сейчас говорим только о деликатности? Фактически, да. Любая огласка о таких типах, как Дубяга, оттолкнет наших союзников и очень будет на руку нашим противникам. Просьба о деликатности и особой секретности производимого вами расследования исходит от упоминаемых мною патриотов, обеспокоенных разбродом в обществе. Мы объединены идеей благоденствия России под сенью самодержавной монархии. В число нас входят и министры, и некоторые великие князья, и много крупных сановников. Сотрудничая с нами, вы будете обеспечены благосклонным вниманием высших властей и, как следствие, успешной карьерой. Заметив тень на лице Благово, Ример тут же оговорился. — Понимаю, что для вас, Павел Афанасьевич, важен не личный успех, а здоровье государственного организма. Но ведь одно другому не мешает. Хорошо. Первую просьбу инструкции я понял. Я должен держать вас в курсе расследования и согласовывать с вами свои действия. Так? Истинно так. И, пожалуйста, без обид. Одно дело делаем. Еще что? Вторая просьба инструкции касается княгини Юрьевской. Она ведь тоже фигурирует в вашем расследовании. Да, одна из версий связана с ней. Протокол с французами? Благово промолчал. Я рансиньирован и об этом, Павел Афанасьевич. Министр Гирс в панике, а государь в гневе. Вы ведь выезжаете в Париж для встречи с нею? Точно так. Пославшие меня люди и здесь весьма не желают огласки. Эта бесчестная женщина хорошо понимает щекотливость созданного ею положения и фактически шантажирует государство. Занимается этим княгиня уже давно. Издала во Франции книгу о покойном венценосце, своем муже, полную интимных подробностей. Встречается с журналистами, а французские журналисты — это не наши. Они напишут любую грязь, лишь бы продать тираж. Бог знает, на что еще способна эта жадная дура. Я уполномочен сообщить вам следующее. Государю стали известны все ее секретные счета. Наш посол в Лондоне, граф Шувалов, бывший шеф жандармов, использовал свои давние связи. По личному повелению Его Величества он провел расследование и обнаружил в банках Германии и Франции вклады Юрьевской на общую сумму более 5 миллионов рублей. Откуда у нее такие деньги? Александр II завещал ей... Эймер вынул из кармана какую-то бумажку и справился по ней. 3 302 970 рублей. И еще 100 000 она получает ежегодно из казны, как вдова императора. А остальное как заработано? Конечно, это взятки, полученные княгиней в то время, когда она торговала концессиями и должностями, пользуясь своей близостью с государем. По совести, их бы надо конфисковать и вернуть на родину. И влияния русского императора достаточно, чтобы заставить власти Германии и Франции совершить со счетами Юрьевской подобную операцию. Вы должны передать ей это и категорично потребовать украденный документ, иначе останется без копейки. Вы передаете мне августейшее повеление? Через кого именно вы его получили? Не через кого, Павел Афанасьевич, а от кого. Я услышал это из уст самого государя 2 часа назад. Он просил передать так же, что надеется на вашу опытность. Благово встал, вытянул руки по швам. Приложу все силы, дабы оправдать доверие Его Величества.